а в дружбе жить, это значит поменяйте вообще, то есть пусть у вас будет, ну так скажем, да, приподнятое настроение. Пусть у вас появится, я не знаю, вы после работы чем занимаетесь? Чем я занимаюсь после работы? Ну, обычно прихожу домой. Ну вот, какую-нибудь, я не знаю, там, качалочку, мычалочку, пыхтилочку. Ну, это, пусть у вас появится какая-то жизнь. Вы же сейчас тоже, да, такую это? У меня есть жизнь, если вы имеете в виду. Вот какая-нибудь жизнь. Фитнес, бассейн. Вот, вот. Ночной дозор. Это игра. А, вы играете? Можно. Да, мы играем. Ну, мы в Каменске, мы там играем. У меня масса развлечений, которые я себе могу придумать после работы. Но я, у меня 12-часовой рабочий день, и я прихожу в 10 вечера домой. По большей степени я ложусь, просто отдыхаю. Ну, замечательно. Я имею в виду, вот когда с ним видитесь, то вы должны произвести впечатление счастливой женщины, а не несчастной. Тогда будет интерес какой-то. Еще раз говорю, ну, как бы, как-то, представляете, да, ну, мы все, наверное, в жизни наделали каких-то, может, ошибок, какие-то, да, там, неприятные ситуации. И представьте, да, там, нам выдали символ, да, вот, это символ твоего безобразного поведения, там, всех твоих ошибок. И его приклеили, так, обруч, да, вот он всегда у тебя перед глазами. Ну, как бы, неохота. А вы сейчас для него являетесь таким образом, который ходит за ним все время. И... Но для него да. Так вообще, перестаньте ему показывать, что вы имеете вообще к нему какие-то претензии. Угу. Пробуем. И нам пробуй, надо сделать. Что мужчины так не любят претензии. А кто любит? Понимаете, вот я всегда... Нет, вот, смотрите, да? Вас не будет задевать, если к вам сейчас начнутся все время какие-то претензии? Я не знаю, кого это не будет задевать. Просто кого-то меньше, кого-то больше. Но задевать будет всех. И... То есть по любому поводу я должна молчать? М? По любому поводу я должна молчать. А какие поводы могут быть? Тоже никаких. М? Нет, вы доброжелательно отвечаете... Самое главное, вы можете и говорить что-то, но это не должно быть претензией. Веселая, добрая, жизнерадостная, и к вам потянутся люди. Знаете, если молодежь говорит, сделайте лицо проще, к вам потянутся люди. Тогда вы сможете как-то наладить, знаете, хотя бы можно посмотреть, можно их наладить дальше или нет. То есть, знаете, как, если я сейчас начну, да, там, с женой, с которой у меня сейчас очень хорошие отношения, то есть я могу их, в принципе, за месяц, наверное, испортить до вашего состояния. Ну, то есть, это легко сделать. Обратно их перевернуть гораздо тяжелее. Но этот поэтапный процесс, и я вот всегда говорю, когда мы что-то делаем, надо понимать, какую цель мы преследуем. То есть, когда вы показываете, какой смысл в этом, что мы хотим получить. Если мы хотим наладить отношения, то тогда нам нужно что? Надо вести себя хорошо. Надо вести себя хотя бы доброжелательно, но чтобы в контексте сотрудничества, в контексте налаживания отношений. А когда вы демонстрируете свою обиду, то это, ну, скорее, разлаживание. Я хотела их разорвать. Поэтому я вам рассказываю, что разорвать их можно. Да, но вы их сейчас разорвать не хотите, Оль, если откровенно. И просто 90% женщин говорят, все, я не хочу вычеркнуть, взять вот так вот в душе прям, зачеркнуть, видеть его не хочу. Ну, в итоге оказывается, что, в принципе, как бы, хотят, но на своих условиях. То есть, если он, конечно, приползет ко мне в соплях на коленях и будет целовать ноги, я его, конечно, прощу. Чего уж тут скрывать? Но и я же себя так веду, чтобы он как бы на коленях и преподавал. Но он не будет преподавать на коленях. Это тоже чутка надо понять. Можно спросить? Да. А если отношения наладить хочется, но человек совершает такие поступки, которые терпеть невозможно? А, какие? Давайте. Сейчас, секунду. Оль, я ответил? Да, да, ну, пьет, не приходит ночевать домой. Давайте вы подробнее расскажите. Подробнее. И как зовут, напомните, пожалуйста. Ира. Ира. Ну, как бы мы прожили 10 лет, полтора года назад родился ребенок, ну, так получилось, поздно. Вот. И как бы с этого момента все стало очень портиться сильно. Ну, наверное, потому что я уставала, пилила. Да, я услышала, в принципе, ответы на все вопросы. Вот. Но теперь как бы я хотела бы наладить, а он уже... Ир, ну чуть подробнее, что началось, да? Ну, сначала как бы я почувствовала, что, ну, как охлаждение ко мне, вот. Ну, не знаю. Это было при беременности? Нет, это уже когда родился. Это когда родился, да? Да, это, ну, буквально, может, месяца 4. Как отреагировал на рождение ребенка? Ну, был счастлив, все как должно быть. Угу. Вот. Ну, просто у нас бабушек нет, никто не помогал, и я требовала очень много, наверное, чего он не мог. Да? Угу. Вот. Ну, ночью пихали его, нет? Что? Ночью, чтобы поднимался. Да, да, а? И истерики устраивала, что я тоже устала, я тоже не могу. Угу. Ну, в общем, все это бесконечно длилось. Но у него такой протест, он пьет обычно. Но это периодами, не всегда, не конченый алкоголь. Угу. Вот. А как-то вот, начиная с весны, ну, просто полная отморозка. Он ни на что не реагирует. Такое впечатление, что просто, ну, наверное, чувства прошли ко мне. А вы его пилили, нет? Пилили, конечно. Пыталась выяснять, там, стала ревновать, ну, обижаться, вот все. То есть постоянный конфликт шел все время. Угу. Ира, сейчас на каком уровне отношения? Сейчас... Он с вами живет? Ну, несколько дней назад я его выгнала. Угу. И он ушел? Да. И за эти дни он не появляется? Нет, он позвонил мне и сделал вид, что ничего не происходит, все нормально. А что ты меня выгнал? Вот как бы... Ну, то есть делает вид, что все нормально, что я должна... Но живет он не с вами? Ну, он сейчас по друзьям, видимо, скитается, я не знаю, где он. Я не звоню пока. А он идет на какой-то контакт? Да, он готов вернуться и продолжать в том же духе. В том же духе в каком? Ну, как бы я попыталась поговорить с ним таким образом, я сказала ему, что, ну, там, некоторое время назад, что я понимаю, что мы близко подошли к разрыву, к разводу, все так плохо, но я бы хотела, больше бы хотела не разводиться. Давай попробуем, ну, как бы выяснить отношения, ну, как научиться, может, уступать друг другу, там, скажи мне, что ты хочешь, я тебе скажу, что я хочу, ну, как я это понимаю. Вот. Ну, видно было, что он... Ну, как он сказал, да это ты хочешь развода, я и не собирался, и говорить нам ни о чем. Не захотел вообще. То есть он все устраивает. Он сейчас периодически, да, будет нарисовываться? Да. А эти, до рождения ребенка, он как бы нормально все было? Да нет, периодически все то же самое было. Просто сейчас стало хуже. То есть периодически он гулебасил, да? Ну, он такой человек, очень дорожил своей свободой, и какое-то любое проявление, ну, вот как в семье, там, ну, ответственности, как хотелось, там, с его стороны какой-то, он воспринимал, что ты меня контролируешь. Очень был этим недоволен. Вот. А как бы жизнь наша в течение 10 лет, ну, было как там, вот, смена места жительства, вот, ему надо было постоянно какие-то новые события в жизни, угу, чтобы поддерживать интерес. Вот, угу. Там, купили дачу, купили машину, вот, ну, вроде все закончилось. 8 лет мы жили гражданским браком, потом, видимо, не знаю, чтобы разнообразить, взяли, зарегистрировались. Угу. Все, закончились события, что делать, родился ребенок, ну, уже все. Больше мне нечем его удерживать.